761. Матерь Агни-йоги. Мы в свете надземном всегда пребываем, в лучах. Думая о свете, облегчаете возможность единения с нами. Путь света исключает тьму во всех ее видах. Путь светил владыки.